Глава 12. Влад. Работать на экстренной скорой, или, как ее называют, штурмовой, удовольствие небольшое. Дело суровое. Это не то, что хирургу спокойно стоять себе в операционной. Кстати, кроме штурмовой, мне ничего и не предлагали по возвращении в Троицк. Какой я теперь хирург с ушибом головного мозга? Такому герою, как ты, на штурмовое самое место. Гриня, командир нашего здравоохранения, меня напутствовал. При этом, конечно, все уже знали тут, что увечье свое я не в бою получил. Герой тыла, инвалид битвы при столовой. За это, в отличие от настоящих героев и боевых инвалидов, не получил я ни почести, ни благ. Так что спасибо Грине, хоть на штурмовую доверил мне. У меня ведь и припадки случаются. Пока я их не определяю как эпилептические, просто помутнение разума на почве бешенства, время от времени охватывающее у меня. Ну, не бешенство, ярости скорее. Пока удавалось сдерживать себя. Благодарить за это, конечно, должен Кошелева, городского голову и его любвеобильную дочку, бросивших меня в этот котел, в армию, откуда я вырвался вот такой лишь ценой. Месяц лирического опьянения и расплата длиною в жизнь. Такое наше счастье, но, может быть, и удастся поквитаться как-нибудь. Тем более славна эта губернаторская дочурка, тут появившись последней, моей радости лишила меня. Случайной радости, подарка новогоднего. Выпало мне с обычным моим везением дежурить новогоднюю ночь, еще сутки. Выезжал в основном на пьяные драки, что-то... Горбачевский сухой закон слабо действовал. Изрезанных, покалеченных в этот Новый год, говорят, больше стало. Но, слава богу, пик, помню, прошел. Сели с другой бригадой штурмовой чокнуться с новым счастьем, вызов с вокзала. Кто-то в вокзальном медпункте новорожденную забыл. Дежурная даже и не заметила, только услышала писк. Примчался, явно больная девочка, синюшняя, вздыхалась. Чуть откачала ее. Утер лоб, и вдруг вижу, улыбается. Первый день, наверное, на свете, который чуть для нее последним не стал, и радуется. За сердце меня взяла. В больнице лишь осмотрели ее, лечить не стали. Мой старый друг Стас, назвавший себя хирургом, сказал мне, что ж, хочешь ты, комбинированный порок сердца новорожденный. Такого даже у нас в Бурденко не делают. Но вздыхается только момент активности, когда ест, например. А так жить будет года полтора. Созвонились, я в интернат ее отвез дал. Из Аргини. Там тетки хорошие. Но что могут они? У нас и в больнице-то хирургии теперь нет настоящей. После того, как Гришко в Питер в военно-медицинскую перешел, как ему, в общем-то, и положено, а смену не взрастил. Меня, помнится, взращивал, но клиент оказался глуп. И единственная радость у меня оказалась крестницу свою в интернате навещать. И тут вернулась эта красавица. В Ленинграде, в их консерваториях или где там, не понравилось им. Решил детей своей музыкой глушить. А меня сама, может, не ведает того, где генеральским дочкам до титулярных советников последней радости лишила. С тех пор, конечно, как возникла она, я там не появляюсь. Как там Ксюха моя, как теперь увидеть ее? И сколько еще будет меня душить губернаторская семейка? Ярость нашла почти до потери сознания, но сдерживался на самом краю. Если еще и штурмовую потеряю, куда тогда? Последняя радость, веду дневник, может, пригодится кому-то или мне самому. Левин, на выезд! Тамара диспетчер порадовала. Путь не близкий выпал тебе, в зверосовхоз. Кто-то из начальства, не разобрать толком. Все пьяные, в бане подавился шашлыком. Прокислюк сам, директор, давай. Кому-то нечего есть, а кто-то шашлыком давится. Перестройка, поехали. В зверосовхозе, похоже, самоубийцы живут. Скорую вызывают, а дороги не расчищают. Добирались по окнам в снегу. Прибыли. Я привык уже, что клиенты штурмовой, народ чё тот, демонстрирует свою удаль даже врачам, только увертывайся. Но тут я по полной получил. Пошли в сауну. Кислюк лежал в горнице на столе среди недоеденных закусок. Вот где она, наша еда. Пьяные, толстые люди, голые, но сразу видно, начальство неумело делали им рот в рот. Дыхания у него почти не было. — Что произошло? — спросил я у наиболее трезвого, но менее важного. — Жевал. Рассказывал анекдот. Почему тут глянул на меня? Анекдот про евреев, видимо, был. Водкой запил и вдруг закашлялся, поперхнулся. Может, водка была не свежая, — пошутил он. Как-то не очень тут переживают они. Странно, что скорую вызвали. Видно, чтоб неприятностей не иметь. Я открыл рот кислюка пошире. Дыхание есть, но гаснет. Я очистил ему рот, взял ларингоскоп с зеркальцем, погрузил гортань. Сверху ничего, поглубже. Ага, вот он, кусок красной рыбы. Такие все нравятся заглотить, даже ценой собственной жизни. Теперь надо попробовать это вытащить, но вдруг не ухватишь, а глубже протолкнешь в зону недосягаемости, так как кранты. И тебе, кстати, тоже. Руки дрожали. Я взял из сумки окончатый зажим, пощелкал кольцами захватами на его конце, погружал осторожно, так, ухватил кусок лишь за тоненькую разлохмаченную прядку на конце, потянул, оборвется и идет помаленьку, уф. Сел на скамью, зажим в руке, рассмотрел добычу. Вот он, кусочек смерти. В машину его, — сказал фельдшеру, — отнесли. Ставил трубку ему. Развентилировал легкие, грудь сперва медленно стала подниматься, в лице появился цвет. — Ну что? — какой-то начальник отпахнул заднюю дверцу. — Имеет право. За ним стояли эти гуляки. Кислюк медленно открыл веки. В глазах его стало появляться выражение. — Не слишком, — сказал бы я, — дружелюбное. — Господи, и на том свете евреи! — рявкнул Кислюк, уже явно ощущая себя на этом... Работая на толпу, раздал здоровый смех. «Живысь! И даже изволец шутить!» «Выходи!» Я поднял его за шею. «Ты чё? Больниц поехали!» Он развалился на носилках. «Приехали!» Я с силой поднял его, выпихнул из машины. «Ты ещё пожалеешь об этом?» Во всю свою мною прочищенную глотку рявкнул он. Я жахнул перед его носом дверкой. «Поехали!» — скомандовал я. Водитель, поколебавшись, поехал. «Не привез?» — спросили меня. «Выронил», — мрачно ответил я. На время забыли про меня, правда, я не сумел и тут расслабиться. Разговор уж больно резанул мне серпом по чреслам. Все находящиеся тут с придыханием говорили, что к нам в город направляется великая международная миссия врачей мира. Протягивают руку, и наверняка что-то можно будет урвать. Я был в бешенстве. Сами же все тут развалили, а теперь иностранные дяди будут тут командовать. В интернате живет пацан с волчьей пастью. Элементарная операция, вовремя не сделанная, а теперь какой-нибудь Жуао Жильберто сделает ее, и все газеты наши будут восхищаться. Ах, ах, Европа, Америка! А что таких хирургов, как я, каким я мог бы быть, сживают со света, это хорошо? Сам же Кошелев ленточку перед ними будет разрезать, на ком-нибудь гуманитарном «Мерседесе» будет ездить, подаренном городу. А тут погибай. Может, и Ксюху вспомнит, прооперирует. Но не я. Хотя через год-два и мы бы с Гришко вышли на эту операцию. Да разве дадут? А из Ксюхи, глядишь, сделают медицинскую сенсацию, мировую знаменитость. На тетради Фалло, что у Ксюшки... Самые модные нынче операции. Куда уж мне? — Зайди-ка, — высунулся из кабинетика Илья Зайчик, главный наш. — Я приподнялся. — Ты-ты, — произнес грозно. — Вот это мне очередная порция плюх. Кому же еще? Что ты там натворил? — Да спас одного индюка. Кусок, которым он подавился от жадности, из глотки его вытащил. Что-то не так. Требует, чтобы я этот кусок в глотку ему вернул, да? Я был в бешенстве. Уж Илья-то, сам старый штурмовик, мог меня понять, сколько вытерпел всего, сам же рассказывал, но вытерпел, потому и начальник, а я терпеть не могу. Помощник самого Кошелева звонил. Не было там никакого помощника, Значит, был. Так вот, надо тебе туда вернуться и говнюка этого, чтоб подавился, в больницу отвезти, ну и извиниться, соответственно. А он, интересно, извинится? Ты знаешь, что он сказал? Догадываюсь, усмехнулся Илья. Но врачей нервов нет, по определению. А когда в морду тебе плюют, что делать? В свободное время уши отрывать, а на работе терпеть. Уж нет. Тогда ты больше здесь не работаешь. Я не могу тоже за каждый твой выезд дрожать. Давай, дрожи тогда отдельно. Сам в задницу к ним лезь. И я выбежал.